Неизвестно. Что ж, я не против. Летите, вид, куда наметили, а у меня найдется, чем заняться. Если перемещаться порталами на максимальное расстояние, то путь до родины эльфов займет около полутора суток. Из отдаленной колонии двое суток, поскольку расстояние в космосе нелинейно из-за трехмерности. Стоит накинуть сюда время на заправку и отдых, в итоге выходит не меньше пары недель. Впрочем, ни один современный звездолет вплоть до крейсера, не считая линкора дальней разведки, колониального дредноута и тому подобных гигантских звездолетов, не способен без постоянных дозаправок на специально подготовленных базах пролететь тысячу с лихвой световых лет. Линкору и дредноуту понадобится через каждые определенные промежутки разворачивать промышленные комплексы для добычи топлива, что занимает немало времени. Карпов вернулся к сборке сканера, оставив управление звездолетом на землян. Вскоре прибор был готов. Дима с помощью огромных вычислительных мощностей Искина приступил к экспериментам. Обычно такие экспериментальные исследования длятся месяцами и годами, но Линаэль, прожив в теле человека, а теперь, будучи стариком-эльфом, заразился быстрым темпом жизни. Ему не хотелось тратить много времени на исследования, тем более, когда существовали способы их ускорить. И он сделал это. С помощью новой любимой игрушки он разработал концептуальные чары, которые наложил на свой наручный Искин, тем самым связал устройство с ноосферой. Фактически, Дмитрий реализовал концепцию квантового временного компьютера. Грамотно формируя запросы, можно получать мгновенные ответы, если они в принципе существуют в готовом виде в одном из множества вариантов мультивселенной, а вероятность этого стремится к бесконечности. Конечно, есть совсем малюсенький шанс на то, что ответа не будет, но это означает одно из двух. Либо ответа в принципе еще не существует, либо кто-то, искусно умеющий обращаться с ноосферой, специально скрыл доступ к этой информации. Квантовый временный компьютер – это концептуальный чит-код к безграничному доступу к информации. Попади он не в те руки, существование Вселенной может быть поставлено под угрозу. Поэтому Линаэль никому не собирался рассказывать о таком артефакте, встроил систему опознавания по душе, которая более уникальна, чем отпечатки пальцев. Последние можно подделать, а подделать душу практически невозможно. Ну и на крайний случай туда была встроена система самоуничтожения. По сути, это уже больше не технический прибор, а концептуальный артефакт, который во время работы потребляет огромное количество маны. Всего резерва Карпова хватает лишь на считанные секунды, оттого ему поскорее нужен был источник магической энергии. Задав вопрос и подкрепив его всей своей маной, он получил ответ, который Искин едва сумел переварить, в процессе потеряв изрядную долю информации. Даже обширной памяти такого вычислительного прибора было недостаточно, чтобы обработать весь поток данных из ноосферы. Но потеря информации допустима, Карпов и не думал, что будет получать все. Достаточно сути, выжимки, которую предоставит артефакт. Вскоре данные были загружены на научный Искин, тот быстро пересчитал модель прибора для печати на молекулярном принтере. В итоге Дима получил миниатюрный и мощный генератор маны в виде адамантиевого шарика размером с теннисный мяч с рехалко-серебряными разъемами. Этот портативный генератор способен за секунду выдать количество маны, равное резерву Архимага. И ведь где-то в мультивселенной существуют разумные, которые пользуются такими генераторами, которые черпают энергию из неизвестного измерения. Вскоре таких шаров, шариков и бусин различного размера появились десятки. Наручный Искин вновь был модернизирован, получив генератор размером с шарик для пинг-понга, которого ему хватит для полноценной работы с ноосферой. И началось. Карпов забыл о сне и еде. Словно ребенок из начала 2000-х годов, получивший в подарок мощный компьютер из будущего с предустановленными офлайн-играми, он не мог оторваться от своих новых игрушек. Искины грелись от постоянной нагрузки, 3D-принтер печатал безостановочно, а Дмитрий только и успевал, что генерировать и воплощать идеи. Вот только он забыл о своем теле, а оно дало о себе знать. Поддерживаемое нанороботами стариковское тело не могло функционировать долго, оно требовало отдыха. В итоге Линаэля вырубило, он уснул, сидя в инвалидном кресле. Когда он проснулся, то осознал, какую концептуальную хрень воплотил в реальности, после чего ужаснулся. Фактически Линаэль пошел по пути своих сородичей. Только эльфы загружали информацию напрямую в мозг, а чуть позже через фильтр в виде нейросети, он же использовал фильтр в виде наручного искина. Но фактически это две стороны одной медали. Зная, к чему привели его сородичи заигрывания с ноосферой, Линаэль устрашился последствий. В перспективе из плюсов маячили быстрый, почти мгновенный технический и магический прогресс, что вроде бы и хорошо, но и минусы присутствовали жирнющие. Самое ужасное – потерять эльфичность. Он страшился потерять моральный облик и превратиться в подобие бывшего учителя. Встреча с Риэлем не только привела к имеющимся последствиям, но и серьезно прочистила мозги. Карпов сделал себе зарубку в разуме без серьезных оснований не пользоваться своим изобретением и базами знаний. Базы знаний и халявная информация из ноосферы привели к тому, что наука развивается однобоко по заданным рельсам. Люди, эльфы, хлорави и прочие обитатели галактики пользуются остатками знаний предтеч, то есть первых потомков эльфов, которые отправились покорять космос. Они по минимуму занимаются фундаментальными исследованиями. Как стало понятно из разговора в Салане, наука в чистом виде в Галактическом Союзе существует постольку, поскольку с хилой поддержкой государств. Стоит убрать эту поддержку, как перспективные идеи отбрасываются, потому что стоят слишком дорого и сулят потери прибыли множеству коммерсантов. Кому нужна энергия антивещества, если продажа топлива для реакторов приносит огромные прибыли миллионам разумных и создает множество рабочих мест? Это как нефть на Земле. Пока ее запасы огромны, об альтернативной энергетике никто, за исключением редких энтузиастов, и не задумывался. Жители Союза получили знания в наследство от предтеч. Вместо поиска новых путей развития, они тратят множество усилий, чтобы раскапывать руины предтеч и копировать их технологии. Этот путь хоть и приводит к бурному развитию в краткосрочной перспективе, но противопоказан для долгосрочного развития цивилизации. Путь проб и ошибок хоть и медленней, но в итоге позволит гораздо глубже познать тайны Вселенной и продвинуться на пути прогресса. Впрочем, поздно пить боржоми, когда печень отвалилась. Уничтожать результаты своих трудов Карпов не собирался. Он покатился в свою каюту, принял душ и вернулся в ангар, где переоделся в новый скафандр. Это был шедевр техномагии. Питание обеспечивало несколько генераторов маны, которые совокупно выдавали 10 резервов архимагов в секунду. Мягкая адаптивная подложка идеально облегчала тело. Следующий слой являлся экзоскелетом, который увеличивал физические усилия и позволял спокойно передвигаться стариковскому телу без использования нанороботов. Антигравы выполняли несколько функций. Компенсировали серьезные перегрузки и повышенную гравитацию, позволяли летать и притягиваться, к примеру, к обшивке звездолета или к полу в невесомости. Вокруг скафандра можно было выставить небольшого радиуса энергетический щит, не уступающий по мощности таковому у самого современного линкора. Несмотря на то, что это был легкий скафандр, естественно, он имел систему жизнеобеспечения, которая снабжала пользователя водой, едой и кислородом, утилизировала продукты жизнедеятельности и поддерживала тело в чистоте. Аптечка шестого поколения, само собой, там тоже имелась, но она была дополнена комплексом исцеляющих заклинаний. Но и это не все. Вишенкой на вершине торта были встроенная установка телепортации и подключаемый к скафу наручный искин. Подключение к ноосфере и огромные вычислительные мощности позволяли использовать портальную установку очень многогранно. Телепортация в любую точку пространства, в том числе и в параллельные вселенные, нарезать противника с помощью порталов ломтиками или вырвать внутренние органы, переместить внутрь звездолета плазму из центра звезды – это лишь малый список открывшихся возможностей. Без имбового прибора все это невозможно. Раньше все упиралось в ограниченные вычислительные ресурсы и необходимость ручного управления. О том, что броневой слой скафандра имел благородный фиолетовый цвет адамантиевой обшивки, можно и не упоминать. Имея доступ к такому материалу, Карпов не мог поступить иначе. Вот только с внешним видом скафа он в авральном угаре перестарался, тот напоминал скафандр известного киношного киборга Энакина Скайуокера, который больше известен зрителям под псевдонимом Дарт Вейдер. Разве что цвет иной, мигающих лампочек на груди нет, вместе них нормальная нагрудная броня, система жизнеобеспечения работает бесшумно и плащ отсутствует. Но в целом похоже. Перед тем, как посетить капитанский мостик, Карпов с неприязнью открыл один из кейсов с инфокристаллами и взял один из них. Голубенький цвет говорил о его многоразовом использовании. Информация с кристалла была скопирована на нейросети и поставлена на изучение. Сведения, которые там содержались, 1000 лет назад были очень полезны офицерам Хлоравийской империи. Там содержалась информация об их потенциальных врагах, эльдарах, их язык, обычаи, социальные, юридические, военные и экономические сведения. В общем, информация полезная не только зеленокожим воинам прошлого, но и Карпову. Не успел он добраться до мостика, а база знаний 3-го ранга, что удивительно, уже была изучена. Оценить нынешний уровень интеллектуальных единиц без медкапсулы было невозможно, а лезть туда Дмитрий не горел желанием, чтобы оставлять о себе меньше следов. Но, похоже, что импланты на интеллект у Ириля не чета современным. К тому же с его сроком жизни и опытом магических манипуляций его интеллект наверняка был не ниже, чем у современных гениев. Появление Карпова на капитанском мостике вызвало фурор. Виталий вздрогнул и схватился за рукоять пистолета. Макс изумленно выпучил глаза и воскликнул. «Мать моя темная сторона! Господин Вейдер, вы к нам!» Хренидер, с шипением, вызванным разгерметизацией из-за поднятой передней части шлема, прокомментировал Карпов. «Вы совсем ополоумели или забыли, что сюда есть доступ лишь у 4 на этом судне?» «Фух!» С облегчением выдохнул Максим. «Это вы!» «То-то броня фиолетового цвета мне показалась знакомой!» «Дмитрий Васильевич!» С укором посмотрел на него Виталий, «зачем людей так пугаете? Я чуть в штаны не наложил, увидев входящего на мостик фиолетового Дарта Вейдера. Вселенные разные, но такие похожие», губы Дмитрия расплылись в добродушной улыбке. «Как наши успехи? Вы, как всегда, вовремя», заметил Виталик, «мы уже паркуемся. Висим неподалеку от станции в ожидании буксира». Карпов был в курсе, что буксирами перемещают звездолеты лишь возле больших космических станций. Но для проформы спросил. «Большая станция, в Глухомане. У них тут ресурсодобывающая колония», пояснил Виталий. «Контролируется несколькими корпорациями людей и эльдар. Эльдары работают совместно с людьми». Брови Карпова полезли на лоб. «Мы тоже удивились», отозвался Максим. «Похоже, тут добывают какие-то ценные металлы». «Макс, это плохое объяснение», покачал головой Дмитрий. «Просто так эльдары не стали бы мириться с присутствием людей. Единственное разумное объяснение, с учетом моих знаний об эльдарах, им слишком дорого гонять сюда войска из-за удаленности их страны, а руда хоть и ценная, но недостаточно дорогая для того, чтобы разнести Манкеев на атомы. Но это фигня, вы мне лучше вот, что скажите, какого хрена вас понесло в систему с эльдарами?» «Дмитрий Васильевич, это все карты пиратов», ответил Виталий. «Они устаревшие. Там сказано, что в этом секторе расположена добывающая человеческая колония. О том, что тут еще и эльдары, нам стало известно недавно, когда смогли подключиться к инфосети». «Понятно», чуть поостыл Дмитрий. «В таком случае звездолет никто не покидает. Покупаете продовольствие удаленно, сразу заказываете топливозаправщик. Старайтесь уложиться в максимально сжатые сроки и валите отсюда. Мое мягкое место чует неприятности, а оно редко ошибается. Уже», широко улыбнулся Виталик. «Я уже нашел поставщиков, арендовал ангар, заказал заправщика и продукты. Мы быстро, только». Его речь прервал вызов диспетчера. Вид вывел прием видеосигнала на центральный дисплей, отчего Макс и Дима вместе с ним могли полюбоваться кислым худосочным лицом молодого рыжего парня в красном с желтыми полосами комбинезоне диспетчера. «Фрегат Терра, заглушите реактор и приготовьтесь к досмотру». «Какой, ворочью пасть, досмотр?» — рявкнул Карпов. «Ты ничего не попутал, манки». Диспетчер, разглядев морщинистое лицо эльдара, смотрящего на него с презрением перворожденного к низшим расам, невольно вздрогнул. Вид с Максом поначалу опешили, но быстро сообразили, что это импровизация с использованием образа эльдара, в теле которого их боссу не повезло оказаться. Оттого они промолчали, передав инициативу в его руки. «Простите, господин», виновато лебезящим тоном произнес диспетчер, «но это ваши приказали мне объявить о досмотре. К вам вылетел ваш патрульный крейсер. Я ни при чем, я всего лишь диспетчер. Вы уж там со своими разбирайтесь, что и как». Если вначале диспетчер выглядел холодно раздраженным, то под конец разговора чуть ли не дрожал. Он поспешно оборвал связь. Трое представителей сильного пола переглянулись. В рубке управления повисла гробовая тишина. «Вот и заправились», — Саркастичный скрипучий голос Карпова разрушил тревожную и напряженную атмосферу. Глава 26. Что делать? Панически провопил пилот. Они нас убьют. Не убьют, ведь у Дмитрия Васильевича есть ядерная бомба, успокоил друга Виталик. Ведь так, с надеждой посмотрел он на шефа. Что делать? Иронично протянул Дмитрий, смотря на Макса и игнорируя вопрос Вита. Снимать скаф и бегать. Чуть приоткрыл рот капитан фрегата. Дернулась века у Пухлиша. Они оба с недоумением наблюдали за тем, как Карпов на самом деле вышел из раскрывшегося створками скафандра. Затем он с невозмутимым видом сел в кресло и с ожиданием уставился на Виталика. «Что вы делаете?» – спросил он. «Жду, когда ты свяжешь меня с крейсером Эльдар». «Ладно», – протянул Вит, успевший усвоить, что просьбы приказы Карпова стоит сразу выполнять, а не вступать в продолжительные дискуссии. На приближающийся крейсер был отправлен сигнал голографического вызова. Карпов вольготно с видом правителя развалился в кресле и натянул на лицо презрительно высокомерное выражение, присущее немолодым эльфийским аристократам, коих он во множестве повидал. На вызов ответили через долгие 2 минуты. На этот раз голограмма демонстрировала весь мостик крейсера с центральной фигурой брюнета Эльдара в черном комбезе с такой же презрительной рожей, как у Линаэля. На заднем фоне были видны другие Эльдары, занятые своими делами по управлению звездолетом. Карпов захватил инициативу, нагло начав разговор первым. «Сосунок, ты совсем охамел. Целых 2 минуты меня моросил, как какую-то шлюху». У Эльдара нервно задергалось правое веко. Он ожидал увидеть людей, а обнаружил на экране. Впрочем, люди там тоже были. Изумленно вырвалось у него. «А чё не манкеи говорят? Это же их фрегат. Тебя не спросил, на кого мне звездолет оформлять?» Сварливым стариковским тоном произнес Карпов. «Сопляки, вы какого детородного органа ко мне претесь? Я вас на бокал вина не приглашал и вообще ваши крестьянские рожи на своей яхте видеть не желаю». Между строк его речи четко читалось. «Вы кто такие? Я вас не звал. Идите на ха». Века Эльдара еще пару раз дернулась. Он настолько большими глазами смотрел на Карпова, что казалось, будто в родне молодого Остроухова отметились гипножабы. «Чего молчишь?» – ехидно продолжил Дмитрий. «Эльдарского не понимаешь. Может, к тебе на общем нужно обращаться. Да кто ты такой, древние ископаемые, чтобы так разговаривать с капитаном из дома звездного неба?» Взорвался негодованием Эльдар. «Раз не знаешь, кто я», — ехидно ухмыльнулся Карпов, — «значит, знать тебе не положено. Не того полета птица. Если бы было положено, то ты знал бы, кто я. А так для тебя я никто, пустота. Мальчик, закрой глаза, сделай вид, что никакого старого непримечательного Эльдара на совершенно неподозрительном древнем звездолете ты не видел и не слышал. Потом можешь написать жалобную писульку имперской службе безопасности о старом Эльдаре, тайно летающем на древнем корыте манкеев. А пока разворачивай свой крейсер и притворись элементом декора, стараясь дышать через раз, чтобы не гневать дедушку Линаэля. Надеюсь, мы друг друга поняли». Лицо остроухого паренька пошло красными пятнами, он начал закипать подобно чайнику. Складывалось ощущение, что вот-вот у него из ушей пойдет пар. «Старик, мне плевать, кто ты», — гневно заявил он. «Твоя старая развалина находится в розыске, так что я так или иначе проведу досмотр. Или вы тихо сложите лапки и дождетесь досмотровой команды, или вам отстрелят движки и будут действовать грубо. А тебя во время захвата могут нечаянно пристрелить. Абордаж такой непредсказуемый». Малыш, да ты дуркуешь», — погрозил указательным пальцем Карпов. «Ты же понимаешь, что, влезая в дела больших Эльдар, ставишь себя и весь свой дом под удар. О чувстве самосохранения слышал. Сейчас самое время к нему прислушаться. Слишком много треплешь языком». К гневу Эльдара прибавилось презрение. «Не знаю, кто ты, но я выпотрошу твои мозги. Готовьтесь к досмотру». «Ага, сейчас». Голос Дмитрия сочился сарказмом. «Может, тебе еще отдать пароли от счетов, где деньги лежат? Зря ты лезешь в наши сострян дела. Что тебе там сетка напела?» Прищурился он, беся собеседника кривой ухмылкой. «Небось, глупость какую-нибудь. Линаэль при желании умел бесить людей, эльфов, да и вообще всех подряд. Опыт у него в этом был приличный. Он и без желания мог выбесить многих. Не мудрено, что молодой Эльдар настолько вызверился, что потерял над собой контроль и выдал правду, которую говорить не должен. По нашим сведениям, у вас на борту находится артефакт предтеч. Отдайте его сами, и следствие проявит к вам снисхождение. Ах, артефакт предтеч, откинулся на спинку кресла Карпов, довольно лыбясь. Конечно, без проблем. Забирайте. Какой из них вам нужен? Эльдар изумленно выпучил глаза, совсем перестав держать себя в руках. А у вас их много, что ли? А то. Издевки в голосе Дмитрия не услышал бы лишь глухой. Полные трюмы ими забиты. Есть у меня один артефакт специально для тебя, называется губозакатывательная машинка. Какая машинка? Губозакатывательная. Чтобы ты свою губу закатал, которую раскатал на мои трюмы. У меня таких артефактов навалом, обращайся. Я же дня не могу прожить, не показав принцессе свою коллекцию артефактов предтеч. Принцессе. На этот раз у юного Эльдара дернулась щека. У, как все плохо. Как на смертника, грустно посмотрел Карпов на собеседника. Ты даже этого не знаешь. Куда же ты лезешь, беспечный молокосос? Неужели ты сохранился и можешь воскреснуть, раз так смело лезешь в дела разведки и императора? Ты достал меня, ископаемые. Вконец разозлился Эльдар. Я сдам тебя имперской СБ, пусть они сами разбираются, что ты такое. Картинно вздернув подбородок, он полуобернулся к кому-то на мостике и отдал команду. Отстрелите этим манкеем движки. Правда что ли? Ничуть не испугался Дмитрий, насмешливо улыбаясь. Интересно узнать, как вы это сделаете без реакторов. У Лина или даже в такой, казалось бы, безвыходной ситуации, имелось несколько планов. План заключался в том, чтобы заболтать Эльдар, навешать им лапши на уши, смутить и заставить оступиться. Он, как видно, не сработал. На этот случай имелся план. Наручный Искин вычислил все объекты в этом секторе, способные представлять опасность для их фрегата. А таковыми были практически все космические аппараты, за исключением сильно устаревших шахтерских звездолетов. Еще на крайний случай был запасен план, в который можно описать просто. Драпай на фрегате через портал. Ну и совсем уж на хреновую ситуацию имелся план Г. Драпай сам куда подальше. Но пока был пущен в ход план, в одно мгновение эльдарский крейсер восьмого поколения одновременно лишился двух реакторов, основного и резервного. Не то, чтобы они полностью исчезли. Нет, поскольку Карпов старался действовать гуманно, чтобы в процессе спасения ни одно живое существо не пострадало. Убивать он не любил, хотя умел лишать разумных жизней и был способен на это. Двухкилометровый звездолет всего лишь лишился нескольких важных узлов реакторов, замена которых займет минимум 3 часа. Все это время космический корабль будет работать от резервных батарей, которые не позволят шиковать. В смысле, резервное питание предназначено на самый крайний случай, его хватает лишь на поддержание системы жизнеобеспечения и гравитации на половинной мощности или вовсе без нее. Но вот стрелять по наглым фрегатам манкеев уже излишество. Да и канал связи после этого продержался недолго. Одновременно с этим для обеспечения полной безопасности все опасные космические корабли и шахтерская станция были парализованы по тем же самым причинам. У них с разницей в считанные доли секунды внезапно исчезли важные узлы основных и резервных реакторов. Искать их бесполезно, поскольку в короне звезды они спокойно, никем не замеченные, превратились в яркую плазму. Остались нетронутыми лишь безоружные гражданские суда наподобие сильно устаревших системных шахтеров, топливозаправщиков, буксиров, шаттлов. На этом Карпов не успокоился. Перед ним возник тот самый Эльдар, который парой секунд ранее с ним припирался. Он изумленно хлопал ресницами, но не мог пошевелить конечностями. Вит и Макс были изумлены не меньше остроухого паренька. «Это как?» «Не выдержав?» – спросил Виталик. «Секрет», – подмигнул ему Карпов. «А ты полетишь со мной, юноша». Эльдар даже не мог завопить от ужаса, когда его тело вслед за легким движением правой кисти Дмитрия взлетело над полом и полетело следом за магом. Перед тем, как забраться обратно в свой скафандр, Карпов обернулся и произнес: «Вит, прикажи диспетчеру вас заправить и пригрози, что в противном случае они обесточиванием не обойдутся. Скажи, что ты распылишь их станцию на кварки. А если не согласятся?» «Согласятся, я уверен в этом. После заправки валите отсюда куда подальше». Окинув мимолетным взором ошарашенных землян вместе с парящим парализованным Эльдаром, Дмитрий неспешно направился к больничному крылу. «Ну что, малыш, как тебя зовут?» Эльдар обнаружил, что он может говорить, но все еще не способен двигаться. На его лице застыла маска ужаса. «Кто ты? Что ты такое?»